Верные и неверные друзья. Второе послание к Тимофею, 1 глава, с 15 по 18 стих. После наказа Тимофею хранить здравое учение, полученное от него Павла, апостол переходит к вопросу о себе и о своих испытаниях, хорошо известных Тимофею. Он говорит о своих друзьях, ассийских, и с огорчением замечает, что большинство из них покинули его. Павел упоминает два имени, нам неизвестных. Эти двое оставили Павла, очевидно, из-за страха за свое положение. Но один из друзей апостола остался верен ему до конца. Павел называет его имя Анисифор и говорит: «Он многократно покоил меня и не стыдился уз моих, но был в Риме с великим тщанием, искал меня и нашел». 1 глава, 16-17 стих. Как мы сказали выше, дружба с апостолом Павлом подвергала опасности каждого, кто был его другом. И Анисифор подвергал себя такой смертельной опасности ради того, чтобы быть с Павлом в его заключении. Павел демонстрирует свою большую привязанность к своему верному другу, когда он в молитве просит Бога благословить его и его дом. Он верит, что Бог вознаградит его друга за верность в день Господа Иисуса Христа. Добрый воин Иисуса Христа. Павел, очевидно, рассказал об Анисифоре для того, чтобы ободрить Тимофея в его жизни и служении. Далее он говорит ему: «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Иисусом Христом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». 2 глава, 2 стих. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. В этом слове к Тимофею следует отметить две важные вещи. Павел говорит, что прежде всего Тимофей принял Слово Божье. Далее он говорит, что Тимофей должен передавать это слово другим людям, способным научить ему еще других. Для исполнения всего этого ему нужна сила благодати нашего Господа, чтобы обеспечить продолжение благовествования. И Тимофей совершит это, если будет передавать другим здравое учение, принятое им от апостола. Павел получил это учение от Господа. Тимофей принял его от Павла. Другие верующие, преданные делу благовествования, должны будут принять это учение от Тимофея. И так цепь истинных учений будет продолжаться ненарушенной. Воин Христа. Далее Павел употребляет термины, которые часто встречаются в его посланиях, обращенных к атлетам, солдатам и другим. Он побуждает молодого друга быть добрым воином Иисуса Христа и переносить трудности и страдания вместе с ним, Павлом, ради благовествования. Павел воспользовался подобного рода терминами в своем первом послании к Тимофею, где он побуждает Тимофея подвязаться добрым подвигом веры. Он говорит то же самое о другом своем соратнике в деле благовествования, о Епафродите, Филиппийцам 2:25. И мы знаем, что все, что говорит здесь Павел Тимофею, применительно каждому верующему во все века. Мы все должны быть добрыми воинами Христа в духовной борьбе жизни, и мы должны вести сражение, облачившись во всеоружие Божье. Далее Павел напоминает Тимофею о качествах, присущих доброму воину. Он должен быть целеустремленным, верным и преданным в учении. Он должен делать все, чтобы подчинить себя тому, который избрал его для служения, должен стараться угодить ему во всем. И такое служение должно быть в его жизни делом первостепенной важности. Иными словами, Тимофей должен будет переносить страдания и соблюдать дисциплину в своей жизни для того, чтобы верно служить Христу, и чтобы Христос остался доволен им во всех его делах. Образцы христианской жизни. Павел различными путями постарался вдохновить Тимофея на верное служение Господу, на полную отдачу делу, порученному ему им. В этом отрывке Павел показывает ему, что Бог вознаграждает тех, кто трудится преданно и упорно. Сначала, в качестве иллюстрации, Павел использует спортсмена и говорит здесь приблизительно то же самое, что он написал в своем первом послании к верующим Коринфа. «Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного». Это спортсмен, профессионал, концентрирующий все свои силы на соревновании и желании получить приз. Он выкладывается весь, полностью. Он не делает ничего наполовину. Итак, христианин должен быть воином Христа, полностью посвятившим себя служению Господу. Он должен строить свою жизнь на желании любить и служить Богу с абсолютной преданностью и самоотдачей. И ничто в жизни не должно отвлекать его от стремления достичь намеченной цели. Павел также говорит, что верующий в своем служении должен подвязаться законно, иными словами, он должен подчиняться правилам игры или состязания. Эти правила содержатся в Слове Божьем, и если он будет строить свою жизнь согласно этим правилам, он выиграет в состязании. Апостол использует в качестве иллюстрации еще один пример – земледельца-крестьянина. Земледелец также работает изо всех сил, не щадя себя для того, чтобы получить богатый урожай. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Он постоянно трудится, иногда день и ночь напролет. Он знает, что результаты дадутся ему нелегко, но что он должен терпеливо ожидать, пока природа завершит свое дело. И когда все необходимое сделано, он знает, что его труды будут вознаграждены хорошим урожаем. «Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем», говорит Тимофею апостол Павел. Апостол не полагается полностью на свою силу убеждения и на чрезвычайный характер дела, о котором он говорит, но добавляет: «Да даст тебе Господь разумение во всем». У Тимофея есть превосходный пример, на который ему следует равняться, его духовный отец Павел. Но только Господь способен дать ему благодать и духовную проницательность, чтобы быть тем и делать то, о чем говорит Павел. И это верно относительно всех нас, верующих. У нас также есть немало превосходных примеров жизни, прожитых для Бога и в служении Его делу. И мы правы, если стараемся подражать этим жизням. Но в глубине сознание, мы понимаем, что если Бог не поможет нам и не одарит нас своей благодатью, мы не сумеем исполнить того высокого долга, которому призвал нас Бог в Господе Иисусе Христе. Страдания Павла во имя Евангелия, 2 глава, с 8 по 13 стих. Павел – узник Христа. Апостол Павел различными путями хотел показать свою уверенность в Тимофея, чтобы укрепить и ободрить своего молодого друга для служения Господу. И теперь Павел подходит к самому важному, самому великому из своих наказов. «Помни Господа Иисуса Христа. Помни, что Он победоносно воскрес из мертвых. Помни, что Он был рожден от рода Давидова, и что Он великий царь, Он Спаситель и Господь. Ему надлежит вся власть на небе и на земле». Император Нерон мог посадить апостола в темницу, но ему не удалось уничтожить ни Слова Божьего, ни христианства. Многие пытались сделать это, но потерпели провал. Павел попал в тюремное заточение, но его страдания, мы знаем, послужили Божьим целям, умножению и расширению его царства. Как писал Павел в послании к филиппийцам, «И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно, проповедовать Слово Божье». К филиппийцам 1 глава, 14 стих. Аминь.